4 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Жози. Дорогая Жози, ближе к вечеру говорил с Максом по телефону. Мне показалось, он какой-то вялый, наверное, действие лекарств, и мрачный. Мы проговорили полчаса, и в конце он все-таки рассказал анекдот. Стоило мне услышать: «Помнишь про то, как приходит к врачу?» Я понял, что старина Макс снова с нами. Соль анекдота я не уловил, но в нужный момент засмеялся и заметил, что смеюсь сквозь слезы. Что-то с годами становлюсь сентиментальным. Теперь я лучше понимаю своего деда, на которого простое название «Шемен-де-Дам» производило оглушительное впечатление. Голос у него садился, и он снимал очки, чтобы утереть глаза. Меня, Жюзи, ждет то же самое, хоть я и не воевал под Верденом. Получил письмо от твоей подруги Лизбет. Ну и темперамент. Я сказал ей, что не смогу приехать в Ле-Ман, так она заявила, что приедет ко мне сама. Конечно, ради нашей с тобой дружбы я ее приму, но должен признаться, что слегка ее побаиваюсь. На самом деле я пишу тебе не по поводу Макса и Лизбет, а пишу я тебе по поводу мейла, который отправлял Максу 15 марта и который ты читала. С его разрешения, то есть я ни в чем тебя не упрекаю. Я просил его кое-что для меня разузнать. Когда ты отвечала мне вместо него, ничего про это не писала. Поэтому спрошу напрямую. Ты ездила в Ле-Клуатр проверить, на самом ли деле некая Аделина Пармелан живет в тупике Марка Блока, дом номер 1? Так была ты там или нет? Если да, то что увидела? Как она выглядит? Живет одна? Какая у нее машина? Какие у машины номера? Я перечислял вам признаки, выловленные в ее письмах, например, употребление «почему» вместо «потому что». Жюзи, я не валяю дурака. Мне не слишком весело, но я не в депрессии. Голова у меня по-прежнему на плечах. Просто я удивлен, что эта женщина притягивает меня, и я хочу понять, в чем причина. Ты, наверное, знаешь, как много это для меня значит. Если я не получу разъяснений от вас двоих, то сам сяду в машину и поеду разбираться, в чем дело. Возможно, именно это мне и следовало сделать с самого начала. Но ты в состоянии избавить меня от необходимости совершать столь долгое путешествие. Жду новостей. Обнимаю, Пьер Мари. По скриптум. За Еву не беспокойся, она сильный человек. 4 апреля 2013 года. От кого Жози, кому Пьер Мари. Дорогой мой Пьер Мари, мы с тобой так давно знаем друг друга, что я не стану ходить вокруг да около. Ты меня достал. Вот именно достал, своими безумными признаками, своей верой и своими бессмысленными историями. Хочешь на чистоту? Получай. Если эта женщина вошла в твою жизнь и тебя к ней тянет, то это великолепно. Что еще тебе надо? Ты так боишься спугнуть Верину тень, что перестал жить. Вот что я тебе скажу. Ты боишься узнать, что Аделина Пармелан существует на самом деле? Боишься приезда Лизбет? Меня все это не касается. Но поскольку я все-таки твой друг, а вдобавок к тому еще изрядная дура, то я выполню твою просьбу, съезжу в твой Ле-Клуатр. Даже фотоаппарат с собой возьму, чтобы представить тебе вещественные доказательства. Если повезет, может, даже познакомлюсь с этой самой Аделиной Пармелан и честно ей признаюсь, что приехала шпионить за ее домом и переписывать номера ее машины. Представляю, как она обрадуется, когда узнает, что ты затеваешь у нее за спиной. Имеющий уши. Жози. По скриптум. Макс очень доволен, что ты ему позвонил. 4 апреля 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, последняя часть вашего письма погрузила меня в смятение, которое трудно выразить словами. У меня такое впечатление, что я вас разочаровала, и это ужасно. Вы ждали рассказа о моем свидании с Руменом. Я и правда вам его обещала. Еще не поздно выполнить свое обещание, вот только мне сейчас совсем не хочется о нем вспоминать. Какой смысл делиться с вами подробностями постельных сцен, когда вы ждете от меня совсем другого? Вот только чего именно? Многоточие после вашего «но» буквально перевернуло мне душу. Можно подумать, вы скрываете от меня свои истинные намерения. Можно подумать, вы не тот, кем я в последнее время привыкла считать вас. Я имею в виду просто своим другом. Я сама во всем виновата. По мере того, как продолжалась наша переписка, я все реже вспоминала о том, с чего она началась. А ведь это, как я только что осознала, ключевой пункт. Мне хотелось забыть, почему между нами установилась связь. Мне хотелось думать, что это теперь не важно, что главное совсем в другом. Но теперь я вижу, что нет. А значит, надо вернуться назад. Я заподозрила вас в сокрытии ваших истинных намерений, хотя именно я с самого начала вела с вами не вполне честную игру. Случилось неизбежное, Пьер Мари. Пришла пора вскрыть тот объемистый пакет, который я вам отправила. Пишу вам об этом со смертью в душе. Стоит вам его открыть, и вы меня возненавидите. Я потеряю вас, а мне этого совсем не хочется». И все-таки, когда вы вскроете этот проклятый пакет, постарайтесь не смешивать все в одну кучу. Даже если я скрыла от вас некоторые важные вещи, я оставалась абсолютно искренней в каждом своем письме. Не лишайте меня своего доверия, умоляю вас. Ладно, жребий брошен. Мне грустно, но пенять не на кого, кроме как на себя. Наша виртуальная встреча стала для меня подлинной. Я хочу сказать, более подлинной, чем встреча со многими другими людьми из плоти и крови, которых можно потрогать. Резкий поворот в нашей переписке вынуждает меня сделать то, что я так долго откладывала. Я сложу чемодан, запру свою келью на два замка, вызову такси, моя машина по-прежнему в комиссариате, и сяду в поезд, мчащий на юг. Время идет. Мне в любом случае надо найти место, где начать новую жизнь. Так зачем медлить? Нет, нет, не бойтесь, я не собираюсь последовать примеру своей истеричной землячки из Сорты, преследующей вас домогательствами. Я не притащусь в Дром просить у вас убежище. Тулуза или Биарриц? Море и горизонт. Если бы нашу историю написали вы, я уверена, вы придумали бы ей концовку получше. У меня нет вашего таланта, простите. Обнимаю вас, наверное, в последний раз. Ваша Аделина Пармелан. Постскриптум. Не забывайте, что вы нужны своим читателям и читательницам гораздо больше, чем сами думаете. Постскриптум. В чемодан я положу ноутбук. Куда бы меня ни занесло, я буду ждать знака от вас. Я готова принять ваш гнев и то, что хуже гнева, ваше молчание. 4 апреля 2013 года. От кого Лизбет де Стивель? Кому Пьер Мари Сото? Дорогой Пьер Мари, хоть вы и не ответили на мое предыдущее письмо, я понимаю, что вы полностью погружены в работу. Позволяю себе снова обратиться к вам и сообщить, что да... Я определилась с датой приезда в Дром. Я буду у вас в эти выходные. Сама не думала, что соберусь так скоро. Но в результате нашей с вами переписки у меня словно крылья за спиной выросли, и моя инсценировка завершена. К тому же мой старенький папа сильно простудился, ему нужен уход. Так что в субботу к вечеру прибуду и останусь не меньше, чем на 10 дней. Как нам с вами лучше поступить? Назначим встречу сразу или мне позвонить, когда я буду на месте? На всякий случай, зная, что в Глухомане, где живет мой папа, проблемы с интернетом, вот номер моего мобильного 06-0888-518. Жду, что вы пришлете мне свой. Еще раз огромное спасибо за то, что приняли мое предложение. До скорой встречи и с безмерным удовольствием Ваша преданная Лизбет. 4 апреля 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Жози? Жози, ну ты даешь. Можно подумать, я попросил тебя ограбить банк или кого-нибудь убить. Фотографировать и вступать в разговоры с этой самой Аделиной Пармелан я тебя тоже не просил. Я попросил всего лишь оказать мне услугу. Съездить по указанному адресу, взглянуть, что там такое, и написать мне. Если все-таки соберешься, поторопись. Птичка, похоже, вот-вот вылетит из гнезда, после чего напасть на ее след будет невозможно. Пьер Мари. По скриптум. Прости, но я дико хохотал, когда дошел в твоем письме до слов «ты меня достал». Я представил себе, как ты стоишь с насупленными бровями, высоко подняв над головой руки, развернув к небесам ладони и декламируешь по слогам «ты меня достал». Жози, я тебя обожаю. Короче, сделай то, о чем я тебя прошу. 4 апреля 2013 года. От кого? Пьер Мари Сото, кому? Лизбет Дестивель. Дорогая Лизбет, какая прекрасная новость. Ваш отец, несомненно, будет счастлив с вами увидеться. Я, разумеется, тоже. Как вы справедливо заметили, мы одним камнем убьем двух зайцев. Я позвоню вам в начале следующей недели, в понедельник или во вторник. Не хотелось бы тревожить вас сразу по приезде. В первую очередь вы, конечно, должны будете заняться папой, что абсолютно нормально. До скорой встречи, дорогая Лизбет. Осторожнее в субботу на дороге. Пьер Мари. 5 апреля 2013 года. От кого? Лизбет Дестивель. Кому? Пьер Мари Сото. Дорогой Пьер Мари, прекрасно! Позвоните мне в понедельник. Я как раз успею немножко отдохнуть с дороги, позаботиться о папе и буду в полном вашем распоряжении. Я распечатала текст инсценировки в двух экземплярах, так что мы сможем прочитать его по ролям. Кроме того, я припасла для вас сюрприз. Какой, пока не скажу, но он имеет отношение к моему погребу. При мысли о нашей скорой встрече я волнуюсь, как школьница. Когда я сказала своим девочкам, что еду к вам, они буквально засыпали меня вопросами, которые я постараюсь вам задать. Еще я пообещала им привезти несколько подписанных вами фотографий. Надеюсь, вы не будете против. Желаю вам приятных выходных. Жду вашего звонка в понедельник. Ваша Лизбет. 5 апреля 2013 года. От кого Жози, кому Пьер Мари? Пьер Мари. Во-первых, Макса сегодня к вечеру выписывают. Он чувствует себя намного лучше. Наверное, он уже говорил тебе, что в конце концов антибиотики справились с воспалением, из-за которого у него были такие сильные боли в бедре. Это хорошая новость, которой я и спешу с тобой поделиться. А теперь... Да, Пьер Мари. Я съездила в Ле Клуатр прямо сегодня утром. И вот что я могу тебе сказать. Дом номер один в тупике Марка Блока действительно существует. Когда я туда подъехала, все было закрыто. Ставни заперты и на первом этаже, и на втором. Перед домом небольшой дворик и палисадник. За домом, насколько я смогла рассмотреть из-за забора, встав на цыпочки, садик побольше. На почтовом ящике полустертая, дождей, но читаемая надпись «Вивиан Пармелан». Сад не сказать, чтобы очень ухоженный, но и не заброшенный. Под самым большим окном высаженные в ряд нарциссы, под навесом пара сабо, рядом свернутый поливальный шланг. Машины во дворе не было. Вокруг все спокойно, никаких странностей, ничего, что бросалось бы в глаза. Я уже собиралась уходить, когда из соседнего дома вышел мужчина с собакой. Крупным золотистым ретривером, помнишь, у нас с Максом был такой же? И тут я сказала себе: «Жози, твой выход». Я поздоровалась с мужчиной и заговорила о собаке, чтобы вызвать к себе доверие. Мы с ним немного поболтали, но пес тянул его за поводок. Естественно, ему хотелось гулять, так что мужчине приходилось без конца повторять: «Куда, Ромен? Нельзя, Ромен! Назад, Ромен!» Странное ощущение, как будто он обращался к непослушному мальчишке. Короче говоря, в какой-то момент мне удалось вставить словечко и сказать, что я ищу одну женщину, то есть твою, Аделину Пармелан. Я показала на запертый дом, и мужчина подтвердил, что, выводя собаку, действительно видел там высокую брюнетку и даже несколько раз не здоровался. Как ее зовут, он не знал. Вообще-то, постоянно он тут не живет, а приехал в отпуск на 2 недели. Я все-таки спросила, есть ли у женщины машина, и он ответил, что да, и добавил, что видел, как она грузила в багажник картонные коробки. Но тут пес потерял остатки терпения, и мужчина, извинившись, повел его гулять. «Вот какой урожай я собрала для тебя, Пьер-Мари». Должна признаться, что эксперимент получился увлекательным. У меня было ощущение, что я героиня какого-то фильма. Понимаешь, что я имею в виду? Когда я садилась в машину, у меня по спине побежали мурашки. Мне не терпелось поскорее убраться из Ле-Клуатра, как будто я сделала что-то нехорошее. «Ну не дура, скажи!» Как бы там ни было, вбей себе в башку, что дом населен не призраками, в нем живет живая женщина. Не знаю, хватит ли тебе этого, чтобы избавиться от сомнений, но прошу, больше не посылай меня туда. Я знаю, что в эти выходные Лизбет едет к отцу, и вы с ней вроде бы договорились встретиться. Передаю с ней пару крепких поцелуев, она обещала положить их в чемодан. Надеюсь, что вы с ней хорошо повеселитесь». Как когда-то, 13 лет назад, в Бандоле. 13 лет! Господи, время несется так быстро, что я за ним уже не поспеваю. Если увидишься с Евой, скажи, что мы все время думаем о ней и детях. Я знаю, что она сильный человек, а что касается развода, не ей. Дочери своего отца из-за этого огорчатся, у нее с детства прививка». «Ах, Пьер-Мари, ты всегда был и останешься моим любимым обормотом!» «Ладно, целую. Надо хоть немножко прибраться до возвращения моего собственного зверя. Ты же знаешь Макса, это маньяк чистоты. Не сбейся с курса, Жози!»